Крик ястреба называл подобных духов злокозненных тупи и ахи, пояснил я. Понятно, проворчал Северус, запиши потом где-нибудь на бумажке, для памяти. Так вот, мисс Розали Джонс прониклась словами племянницы, а потом даже посетила одно из собраний ордена, но по зрелом размышлении она решила не связываться со всем этим из осторожности. Мисс Джонс опасалась, что от нее потребуют выполнения поручений, связанных с нарушением ее прямых обязанностей, и не ошиблась. Короче, она отказалась посещать дальнейшие собрания ордена наотрез. Но, как ты понял, комбинация уже была запущена и ее помощь была необходима. Поэтому добрая племянница Гестия подарила тетушке красивый аметистовый кулон, который тетушка с радостью надела и потеряла сознание. Дальнейшее она помнит урывками, какая-то темная комната, Дамблдор, произносящий непонятные слова и страшная боль в висках. После этого она стала фактически идеальной исполнительницей, не рассуждающей и готовой на все, причем достаточно хитрой, чтобы водить за нос свое начальство. Эта Розали Джонс заразила маленькую Джинни драконьей оспой, присутствуя на осмотре в качестве дежурной медиведьмы, модифицированной драконьей оспой, которая поражает только женщин и девочек. Серьезно, поразился я, такое возможно, сам бы не поверил, но, похоже, что так, отозвался Северус. Иначе все мальчишки Уизли и он сам тоже оказались бы в Мунго, а они даже не чихнули. Но и этим ее подвиги не исчерпываются. Именно мисс Розали Джонс испортила истории болезни. Именно мисс Розали Джонс помогала во всем так называемому целителю Портману. Кавычки в голосе Северуса можно было расслышать за километр. Но почему она не уничтожила изначальную историю болезни? Удивился я. Она же знала о подобной практике. Она уничтожила ту копию, что была на столе целительницы Ричардс, ответил Северус. Но не догадалась, что за несколько минут до этого Леонора Ричардс отправила копию в архив. Там на нее и наткнулся Рек. Да, жаль мисс Ричардс. Девушка, скорее всего, была слепым орудием в руках возлюбленного. А когда стала задавать неудобные вопросы, последовала неудачная операция. Но почему мисс Джонс не убрали сразу? Удивился я. Так было бы спокойнее. Этот твой злокозненный дух должен был свести ее в могилу еще года три назад, вздохнул Северус. Но мисс Джонс оказалась на удивление сильной ведьмой. Правда, сейчас она почти сквиб, зато без духа паразита. Ничего, пусть живет, разводит свои розы, все воспоминания извлеченные и могут быть использованы при необходимости. А если бывшие сообщники решат убрать ее физически? Что ж, значит это судьба. Только посредственность поистине смертна, ибо в ней не нуждаются ни бог, ни дьявол, процитировал я, и Северус кивнул, соглашаясь. Слегка искаженная цитата из книги Валентина Иванова «Русь изначальная», комментарий к глава 84, в которой герой в очередной раз демонстрирует собственную героичность. Примерно так выглядела голова мисс Джонс, когда Гарько разглядел злокозненного духа. https://www.itsanspnctsom.imagi30220.hintatslisakamovietentatslis. А это просто для настроения. Кошмар Северуса с ней по имечтасери. http://www.itsanspnctsom.imagi30220.hintatslisakamovietentatslis. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Ребята, спасибо всем, кто помог. Глава 85, в которой герой вспоминает прикладную годологию, но надеется обойтись без нее. Вальпурга, старый Сигнус и Маркус вернулись на Гримма, поскольку ситуация требовала нашего присутствия в Англии. Вся наша теплая компания плавно переместилась с острова в старый особняк в Лондоне, уже под вечер, вполне довольные результатом суда. Нанятый Блэками дорогой адвокат не оставил от репутации Адольфуса Дожа камня на камне. Ну, и вишенка на торте, иск от гоблинов, возмущенных подрывом репутации банка Гринготтса и нецелевым использованием средств несовершеннолетнего владельца сейфа. Дожа обязали вернуть все снятые деньги на счета наследников Линд и присудили такую компенсацию за моральный ущерб, что Маркус мог после совершеннолетия не только восстановить собственный мэнор, но и отстроить еще парочку. Так полунищий, хоть и чистокровный сирота, в одночасье превратился в завидного жениха. Флинт просто светился от счастья. Надеюсь, теперь у него все сладится с его Гриффиндоркой. Ему есть, что предложить невесте. Угу, на гоблинов явно старый Сигнус надавил, так что обычная отмазка о невмешательстве в дела волшебников не проканала, и зеленошкурые стали делать хорошую мину при плохой игре. А когда я спросил у старого Сигнуса, как он смог добиться от гоблинов подобной активности, тот лишь зловеще улыбнулся и заявил, что у него с гоблинами давнее и весьма приятное знакомство, а потом добавил: «Погоди, Гарри, немного позже займемся твоими счетами, а то есть у меня нехорошие подозрения, что свои розы мисс Джон срастила и за твой счет тоже. Твой самозваный опекун выплатит все до кнота, да еще и сироте за моральный ущерб добавит, так что в накладе не останешься. Кстати, Сири написал доверенность на мое имя для ведения дел предприятий твоего рода. Не возражаешь?» «Нет», — ответил я. «А разве так можно? Сири же для всех в коме». «И что?» — хмыкнул старый Сигнус. «Гоблины в курсе, что он вполне жив, здоров и дееспособен, свои обязанности крестного выполняет, а остальное их не касается. А гоблины не сдадут вас Дамблдору?» — обеспокоенно спросил я. Сигнус громогласно расхохотался. «Гоблины? Сдать? Меня? Вот уж глупость ты сморозил, Гарри. Гоблины обо мне не обмолвятся, даже если им начнут прижигать яйка хаем пятки. Они меня знают. Кстати, деньги из твоего второго сейфа в оборот пускать будем?» Неопределенно протянул я. «На имя Джона Смита», — уточнил старый Сигнус. «А ты молодец, Гарри, в таком юном возрасте, и столь неплохо заработал. Интересно, на чем?» «Продал гоблинам римское золото», — невозмутимо ответил я, решив, что идея прижигать гоблинам яй, то есть, пятки, заслуживает самого всестороннего внимания. «А где я его взял, это мое дело». Сигнус обезоруживающе поднял обе руки. «Само собой, не сердись, Гарри, я попросил у гоблинов отчет о твоем финансовом положении, чтобы узнать, насколько на твоих счетах порезвился Дамблдор, и был приятно удивлен тем, что Джеймс тебя защитил, как мог. Все-таки этот мальчик был далеко не таким шалопаем, как казался. Но от Дурсли это меня не спасло», — проворчал я. «Гарри», — грустно вздохнул старый Сигнус, — «ты удивительно умен для ребенка, и только это позволило тебе практически сорваться с крючка старого далькоеда, а заодно и род Блэков спасти, за что я тебе вечно буду благодарен. Но от Дурсли в тот момент тебя не спасло бы ничто, слишком продуманный был у Дамблдора план. Хорошо, хоть сейчас все в порядке. И прости меня, что я попросил отчет без согласования с тобой, впредь этого не повторится. В целом, могу сказать, что ты просто неприлично богат, Гарри. Кроме твоего сейфа наследника и сейфов Джеймса и Лили Поттер, в твоем распоряжении будут 3 родовых сейфа Поттеров, Мэннер и несколько единиц недвижимости. Увы, пока ты слишком юн, и Поттер Мэннер открыть не представляется возможным. Но Сири, как твой опекун, может по твоему желанию открыть один из малых домов. Кстати, ты ведь в курсе, что дом в Годриковой лощине тоже твоя собственность?» Я кивнул. «Увы, пока мы не можем его отремонтировать и закрыть от посетителей, до разрешения нашей проблемы, ты ведь понимаешь, Гарри?» «Понимаю, сэр. Но с каким удовольствием я прикрою эту лавочку в Годриковой лощине? Я хотел бы, чтобы моим родителям спалось спокойно, а этот торг, меня самого это коробит, Гарри», — вздохнул старый Сигнус. «Но есть кое-что еще. У тебя есть еще один сейф, в который идут пожертвования мальчику, который выжил от разных магов. И, поверь, в нем скопилась весьма приличная сумма, около 100 000 галлеонов. Эти пожертвования от чистого сердца, Гарри». «Я понимаю, сэр, но мне они не нужны. Я думаю, что после разрешения нашей общей проблемы, я хотел бы пожертвовать их Хогвартсу, Мунга или создать что-то вроде курсов для маглорожденных или приют для сирот-магов. Нормальный приют, не такой, в каком вырос темный лорд. Это ведь реально?» «Реально», — улыбнулся Сигнус. «Я рад, что ты так настроен, Гарри. Пожалуй, это лучшее применение для этих денег, а у тебя достаточно своих средств. Главное, чтобы в них не мог запустить лапу наш всеобщий светоч», — улыбнулся я. «Не нужно нам содержать его сомнительный орден». Сигнус лишь улыбнулся мне и отсалютовал бокалом с выдержанным огденским виски, который позволял себе иногда после обеда, как он выражался, для хорошего пищеварения, и, сделав скорбное лицо, добавлял, что в его возрасте и с его состоянием здоровья уже можно все. «Ну да, этот умирающий еще многих переживет». А потом из Оттересент Качпау вернулся Сири и в красках описал быт, нравы и привычки рыжего семейства, которые ему жутко не понравились. Совет собрался в прежнем составе, увы, Римус и Рек еще пребывали в поисках Портмана, ибо этот пройдоха снова сумел ускользнуть из расставленных силков. Так что судьбу Джинни Уизли решали старый Сигнус с Вальпургой, Сирис Севом и я. Старшие уже поняли, что удалить меня не получится, и предпочли молчаливо смириться, особенно после того, как Сев заработал стойкую головную боль, решив подвергнуть меня легилименции, с моего разрешения разумеется. Стонущий от боли в висках Северус выпил лошадиную дозу обезболивающего, после чего из бледно-зеленого стал просто бледным, затем не один раз помянул Мерлина, Мордрида и Моргану в разных довольно любопытных словосочетаниях, и подытожил это крайне экспрессивное заявление выводом. Если Дамблдор хочет сломать мозги, пусть лезет в голову к мелкому паршивцу сам. Этот природный блок даже Мерлину не под силу. Я не обиделся на паршивца, но не умеет Северус быть ласковым, так мы ж его не за это ценим, верно? Так что я в очередной раз мысленно возблагодарил Гекату и под хихиканье Томми стал слушать рассказ Сири. Ну что я могу сказать? Если описание семейства Уизли отличалось от канонического, то только в худшую сторону. Это шумная, неопрятная орава, живущая в держащейся на магии честном слове хибаре, вокруг которой не было ни одной клумбы или возделанной грядки, зато был курятник и сад с чахлыми яблонями, вызывало отвращение одним своим видом. А вопли Молли могли поднять и мертвого из могилы без всякой некромантии. Правда, у мальчишек на эти вопли уже выработался своеобразный иммунитет, и они творили, что хотели, стремясь лишний раз не попадаться на глаза излишне активной матушке. Джинни же Молли далеко от себя не отпускала, девочка выглядела бледненькой, вялой, капризной и явно отставала в развитии, но это не мешало ей периодически закатывать истерики с требованиями купить то или это. Что же касается главы семейства, то его практически не было видно и слышно. Большую часть дня он был на работе, меньшую – торчал в покосившемся сарае рядом со зданием норы. Иногда Джинни таскала туда тормозки с едой, на этом участие Артура Уизли в семейной жизни заканчивалось. Свой рассказ Сири закончил фразой: «Девочку надо спасать, иначе мы получим вторую Молли, и кровь тут не поможет». «Само собой, не поможет», — проворчала Вальпурга. Цидрелла в свое время тоже вышла замуж за отца Артура и стремительно превратилась из Блэк в типичную Уизли. «Так что ты прав, Сири. Что делать будем?» «Джинни Уизли должна умереть», — сказал добрый и ласковый, как обычно, Северус, и все с ним согласились. «Я подумал, что Джинни Уизли, то есть настоящая Джинни Уизли, и так уже мертва, но уточнять не стал». «Магический выброс?» — деловито спросил Сири. «Я могу создать голема. Никто не отличит от детских останков. Мне кажется, или Северус не так хорошо влияет на Сири, как хотелось бы». Но старшие Блэки были вполне довольны. Однако эстет Сири тут же заявил: «Магический выброс – это так банально, зато вполне логично», – отозвался старый Сигнус, «и вопросов не вызовет». «А можно я скажу?» – вклинился я. «Может быть, не надо никакого выброса? У меня есть другое предложение. Что-то меня уже заранее в дрожь бросает», – пробормотал Северус. «Вот тут я обиделся. Как так? Я же добрый, хороший, белый и пушистый. А тут такие сомнения». Но потом я все-таки решил поделиться своей идеей. «Понимаете, Сири упомянул, что Артур Уизли частенько пропадает в своем сарае. А что он там делает, Сири? Таскает туда всякие магловские вещи и возится с ними», — быстро ответил крестный. «Автомобиль магловский умудрился зачаровать. Неплохо, кстати, придумано. Я в свое время похожие чары на магловский мотоцикл наложил. Здорово получилось». «Ближе к делу», — заявила Вальпурга. «Какой прок нам от этой информации, кроме того, что Артур Уизли сам нарушает то, с чем должен бороться?» «Все очень просто», — ответил я. «Некоторые магловские вещи довольно опасны, и если сарай вдруг взлетит на воздух, то никто не удивится». Радостно заулыбался крестный. «Всем известна любовь Артура к магловским штучкам, его не уволили из министерства только потому, что он человек Дамблдора». «Правильно», — согласился я, «а еще ты сказал, что Джинни периодически носит отцу в сарае еду. Нужно только подгадать, чтобы рвануло тогда, когда она будет в сарае. В этом случае не будет сомнений, что девочка погибла. А Артур, как быть с ним?» — спросил Сириус. «Убить? Нет, все-таки Северус точно нехорошо влияет на бродягу. Приложить чем-нибудь посильнее и стереть память», — предложил я. «Не надо его убивать. Пусть работает, семью кормит». Жестоко усмехнулся старый Сигнус. «Хотя, ты прав, Гарри, четверых мальчишек Молли в одиночку не поднимет, но эти Уизли все делают, как Мерлин на душу положит», — посетовал Сириус. «Никакой системы, Невозможно ничего рассчитать заранее. Придется потрудиться, хмыкнул старый Сигнус. Гарри прав. Чем меньше магии будет в этом деле, тем лучше. Кстати, Сириус, а как ты так близко подобрался к дому? Артур, работник министерства, на этой норе просто должны быть сигнальные чары, чтобы в случае чего немедленно прибыл наряд авроров. А нету там никаких чар, ухмыльнулся Сириус. Похоже, Артур сам их снял, чтобы спокойно работать с магловскими штучками. Идиот, вздохнула Вальпурга. Но это нам только на руку. Только вот, что взрывать будем. Гарри, ХММ, призадумался я. Будь я в России, все было бы очень просто. Парочка заправленных газом красненьких баллонов из тех, что развозит по деревням раз в неделю специальная машина, и все, пишите письма мелким почерком. Но с газом в Британии все было не как у людей. Дурсли, например, были товарищами продвинутыми, у них в доме было газовое отопление, так называемое централизованное, за которое нужно было расплачиваться, запихивая в счетчик специальную карточку. И да, понятное дело, на отопление они экономили, даже зимой выключая его на ночь. Про лето я вообще молчу, летом газ тратился только на водонагреватель и плиту, так что я рад был безумно, разучив согревающие чары. Но такое отопление было далеко не у всех. Через два дома наискосок жил отставной моряк мистер Бигелоу. Так вот, он к центральной системе подключаться отказался наотрез, и у него в подвале фурычил устрашающего вида агрегат на колесиках, и Петунья частенько беспокоилась о его исправности. Стоп, а не подсунуть ли любознательному Артуру такой агрегат? Ведь заинтересуется же, как пить дать заинтересуется. И я озвучил свою идею. Старшие переглянулись, и Сириус сказал: «Идея сама по себе неплоха, Гарри, но ты уверен, что никто больше не пострадает, кроме сарая?» «Молли, конечно, Клуша, да и детки у нее, но я как-то не готов уничтожать всех Уизли под корень, дети все-таки». Сивирус выгнул бровь и пробормотал что-то вроде: «А зря, впрочем, я мог перепутать». Но тут я вспомнил Леву Терентьева и его прикладную годологию и хлопнул себя по лбу. Зачем пускать в дело тяжелую артиллерию, если можно добиться своего более легким способом? Тогда можно взорвать петарды или фейерверки, быстро предложил я, и дыму побольше напустить, а паника довершит все остальное. Думаю, что в этом сарае Уизли и без взрыва полный бардак, так что, Гарри, вздохнул старый Сигнус, ты бы объяснил, где нам все это добро взять? В магловском мире, конечно, невозмутимо ответил я. Мы с Сириусом вполне можем туда отлучиться и привезти все необходимое, а дымовуху и самим сделать можно. И тут у меня в ушах зазвучал голос Левы Терентьева, вещающего про очередную эпическую пакость. 1 килограмм селитры, натриевой или калиевой, на литр кипящей воды, всегда на глаз беру. Остудить и пропитать газеты, высушить, взять машинное масло и смазать им листы газеты, пропитанные селитрой. Здесь надо самому экспериментировать. Я визуально знаю, сколько лить. Сильно много, будет плохо гореть. Потом все это запрессовать в металлическую банку. Я домкрат брал и прессовал. Получался такой плотный масляный брикет в банке. Там сверлил отверстие и засовывал воспламеняющийся состав. Здесь тоже приспособиться надо. Короче, такая баночка из-под тушенки. Тушенка в разных банках бывает. Я брал длинную, напрочь задымляла 4 дачных участка при низком атмосферном давлении. То есть дым далеко не сразу рассеивался. На мой вопрос, что плохого сделали Леве несчастные соседи по даче, ответ был стандартный. Козлы, что ж еще? Надо сказать, что моя идея насчет магловских петард понравилась больше взрыва газа, так что на том и порешили. Правда, поскольку Сириусу предстояло создать голема, точно повторяющего параметры Джинни, в магловский мир я отправился с Сивирусом. Выражение лица Зельевара, когда он понял, что ему предстоит за миссия, было бесценно. Но отвертеться от этой чести Сивирусу не удалось по понятным причинам. Магловский мир он знал куда лучше Вальпурги и Сигнуса. Да и представить себе этих двух представителей древнейшего и благороднейшего рода Блэк, разыскивающими по всему Лондону праздничные фейерверки или петарды, не мог даже я. Воображение отказывало напрочь. Хотя, нужное мы разыскали довольно быстро. Какая нация является спецом по фейерверкам, хлопушкам и прочим петардам? Правильно, китайцы. А где в Лондоне можно найти китайские магазины? Правильно, в Чайнатауне. Это район Сохо, китайцы там сейчас не живут, а, в основном, работают. Рестораны, лавки, лавочки и ловчонки, в которых можно найти все, чем славится Китай. Собственно говоря, Мы и нашли несколько упаковок петард, 5 больших фейерверков под названием «Крутящийся красный дракон» и ящик небольших дымовых шашек, так что заскакивать на обратном пути в магазин удобрений мне не пришлось. Симпатичный паренек-продавец с выговором коренного британца, в котором от китайца остался разве что разрез глаз, заверил нас, что сюрприз для друзей мы устроим незабываемый. Надо сказать, что не вся эта прелесть продавалась легально, но мы слишком хорошо заплатили, чтобы продавцам захотелось терять таких клиентов. Так что все нужное было приобретено, план постепенно оформлялся у меня в голове, а посещение хорошего ресторана даже Северуса примирилось с необходимостью сопровождать меня. Он даже взял для Сири вкусняшек на вынос и не язвил на обратном пути, пока мы искали подходящее место для аппарации на площадь Гримма. Ну, почти не язвил. План похищения Джинни в общих чертах был довольно прост. Сириус в облике бродяги проникает на участок Уизли и проносит все приобретенное нами добро в сарай. Туда же нужно было пронести и свежесотворенного голема, до жути похожего на живую спящую девочку. После этого Сири должен был дождаться момента, когда Артур отправится в сарай, а Молли пошлет к нему Джинни с обедом-ужином. Задачей Сири было оглушить обоих и позвать Кричера, чтобы тот отпарировал Джинни на Гримма. После этого Артура предполагалось переместить в тот угол сарая, где было меньше всего петард, чтобы его повреждения были минимальными. Совсем без повреждений главу рыжего семейства оставлять было нельзя, это было бы слишком подозрительно. Ах да, чуть не забыл, Кричер должен был переместить Северуса в сарай, чтобы тот стер последние несколько дней из памяти Артура. А уже потом Сириус должен был поджечь все петарды и дымовые шашки, а напоследок выпустить в небо парочку красных драконов. Это была действительно потрясающая штука, в небе с громким треском и хлопками расцветали огненные лепестки, на миг соединявшиеся в фигуру извивающегося дракона. Да, знаю, маги могут и покруче иллюзии сотворить, но тут-то никакой магии. Короче, шум, дым, пожар, грохот, и все это в отдельно взятом сарае. Обитатели норы и сам курятник не должны были пострадать. Надеюсь, что этого, а также останков голема, будет вполне достаточно для того, чтобы вся магическая общественность поверила в смерть младшей Уизли. Жестоко, конечно, по отношению к Молли, но это только в том случае, если она была не в курсе всей этой аферы с подменой младенца. Хотя, судя по тому, насколько регулярно она таскалась к Лангбаттомам наравне с остальными членами Ордена Феникса, кое о чем она была все-таки в курсе. Но тогда история со смертью Джинни выглядит еще чудовищнее. Нет, все-таки не понять мне эту логику. План, конечно, не самый гениальный, но и нам противостоят не гении. Похоже, Дамблдор настолько озабочен поисками избранного, что забил на своих бывших сообщников. А без него они, глаза бы мои не глядели. Может, на этот раз все удастся без особых проблем, хотя бы для разнообразия, Гарько иронизирует. Тормозок, шахтерский завтрак, еда, которую берут с собой в шахту. Происхождение доподлинно неизвестно. Наиболее логичное объяснение. Тормозок, от слова «тормозить», делать перерыв в работе для еды. Рецепт просьба не повторять. За последствия автор ответственности не несет. Комментарий к глава 85, в которой герой вспоминает прикладную годологию, но надеется обойтись без нее район Чайнатаун в Лондоне. https://intsamartaurtsomuamediaphilisimagisplatsis20370180805724 london-chinatown21jpg https://russiantravellernarotrubhat1456jpg магазин фейерверков http://cn1 невседомоцомуаимагис201026418300000jpg семейство Уизли. http://cn7 4 bion rush 67 38 600 83 1 22 миллиона 332 332 332 f 842 f 385 b 67 4 36 8 486 8 881 c 4 ipec http://data 12 galleryruelbums galleryso1400e052e36 542406m750 740jpg музу на чудо траву автору на интернет https://money.yandex.ru/1000140147127193 глава 86, в которой герой любуется на новый вид полетов. Мы с Сириусом сидели в кустах и наблюдали за Норой. Нет, меня туда никто не посылал, я сам попросился. Хотелось понаблюдать за рыжим семейством в естественных условиях. Предполагается, что один из братцев должен стать другом героя, а все остальные – помогать избранному свершить свое эпическое деяние. Вот мне и стало интересно, кого же мне намеревается подсунуть Дамблдор в качестве друга. Так что теперь в кустах засели черный пес и довольно-таки крупный рысенок. Причем Сири мне строго-настрого приказал никому на глаза не показываться, в случае чего, перенестись на Гримма с помощью портключа, и вообще отсвечивать как можно меньше. Потому что, если собака, она и в Африке собака, то появление рядом с человеческим жильем рыси, которые здесь отродясь не водились, сразу же выдаст нас с головой, как анимагов. Правда, от моей помощи в перетаскивании петард в сарай он не отказался, но тут уж мы ничем не рисковали. Уизли спали на диво крепко, на доме не было ни сигнальных, ни следящих чар. Подходите, люди добрые, кто хочешь, берите, что надо. Итак, петарды в сарай мы благополучно перетащили, как и фейерверки. Сири пронес также уменьшенного голема Джинни под заклятием. Потом он отослал меня обратно в кусты, где я с чистой совестью вздремнул до рассвета, а вот Сири в это время устанавливал нашу адскую задумку, старательно маскируя петарды и фейерверки так, чтобы хозяин сарая, войдя в него, ничего не заметил. С моей точки зрения, мог бы и не маскировать, бардак в сарае был настолько феерический, что на месте Волдеморта я бы спрятал свой крестраж именно там, а не в выручай комнате, никто б его там вовек не нашел, даже случайно. «Не смешно», — проворчал активизировавшийся Томми. «Извини», — хмыкнул я в ответ без всякого сожаления. «Просто я терпеть не могу хаос». Наконец вернулся бродяга, и мы устроились в кустах уже вдвоем. Начинался день. День начался с появления на крыльце встрепанного и слегка заспанного Артура в поношенном костюме с большими кожаными заплатами на локтях и с портфелем в руке. Следом за ним вышла Молли и что-то несколько раз повторила, против обыкновения так тихо, что слов мы с Сири не расслышали. Артур кивнул, сделал несколько шагов с крыльца и аппарировал. Молли смотрела ему вслед, поджав губы и сложив руки под передником, а потом вернулась в дом. Окна распахнулись, оттуда понеслись разного рода запахи и звуки. Гремела посуда, что-то щелкало, пахло неплохо сваренной овсянкой, беконом и свежеподжаренными тостами. Вишенкой на торте был запах неплохого кофе. Не самого дорогого, отнюдь, но и не пыли, собранная из кофейных мешков, которую в лихие 90-е собирали веничком, паковали в яркие жестяные баночки и продавали под видом настоящего кофе. Нет-нет, из окон Уизли тянуло именно благородным напитком, и я тоскливо вздохнул. Мне кофе доставался очень редко, Вальпурга и старый Сигнус придерживались той позиции, что в моем возрасте кофе – это черная смерть. И это при том, что оба были заядлыми кофеманами и употребляли черную смерть с непохвальной интенсивностью, заявляя ханжески, что в их возрасте уже ничто не вредно. Это точно, старшее поколение Блэков явно намеревалось пережить собственные вредные привычки. А вот Молли явно никому из детей кофе пить не запрещала, так что когда вкусные запахи практически заполнили окружающее пространство, я горестно вздохнул, а день шел своим чередом. Увы, что там обсуждали Уизли за завтраком, это осталось для нас тайной, поскольку мальчишки Уизли умудрялись разговаривать, слушать и есть одновременно, так что их голоса сливались в какую-то дикую какофонию, которую изредка прорезал визгливый голосок Молли и хныканье Джинни. Молли такую манеру общения собственных детей никак не комментировала, если и начинала кричать на них, то из-за другого. Поминались расплавленные оловянные ложки, подлитое куром радужное зелье, потерявшие кружево антикварные подштанники бабушки Цидреллы, скормленный упырю макдловский лак для ногтей и много еще чего интересного. Ну да, интеллигенция живет весело. Довольно часто в ее речи звучали имена близнецов, чуть реже, Рона, гораздо реже, Перси. Джинни же всегда упоминалась ласково, и не по имени, а чаще малышка, деточка или крошка. Наконец завтрак закончился, и из дома сначала показался Перси, бледный огненно-рыжий подросток, одетый в поношенную, но очень чистую и ладно пригнанную одежду, и что-то мне подсказывало, что эта аккуратность – заслуга самого Перси. Парнишка несколько раз воровато оглянулся по сторонам, а затем аппарировал в неизвестном направлении, и это при том, что до 17 ему явно было далеко. Похоже, в этом семействе не только Артур – любитель нарушать правила, хотя, судя по книгам, Перси старательно учился, пытался делать карьеру и вообще как-то вылезти из той субстанции, в которой семья Уизли пребывала долгие годы. С точки зрения мамы Ро, сторону он выбрал неправильную, а с моей, это был единственный из Уизли, чьи действия поддавались логическому объяснению. Ну, если не считать двух старших братцев, которые в каноне появлялись крайне редко. Потом на крыльце появились близнецы, им вслед прозвучал вопль. «Обезгнаньте сад и присмотрите за Ронни, бездельники». Близнецы хитренько переглянулись, обменялись парой фраз по поводу того, что Перси нашел себе подработку, и старшего братца стоит потрясти на предмет пары другой галлеонов, пригрозив выдать его матери. Фу, это мне не понравилось сразу, а уж когда следом за близнецами выкатился из дома растрепанный и неухоженный Рончик, то отношение близнецов к младшему брату мне не понравилось еще больше. Для начала они выкрикнули парочку обидных дразнилок, потом отправились ловить садовых гномов, небольших, похожих на бородатые картофелины существ. Поймав гнома, они раскручивали его и ловко выкидывали за пределы участка Уизли, причем один подкидывал, а второй с размаху поддавал по гному битой, напоминавшей бейсбольную. Скорее всего, это была квиддичная бита, и я вновь подумал, что Уизлищи далеко не так бедны, как кажется. Ладно, одна метла и один комплект квиддичной формы могли достаться близнецам от аккуратного Чарли, но это все нужно было дублировать, а даже дешевый чистомет стоит не один десяток галлеонов. Откуда деньги, Зин? Между тем, близнецы продолжали свое жестокое развлечение. Гномы в полете жутко верещали, а мальчишки хохотали. Но вскоре эта забава показалась Фреду и Джорджу слишком простой, поэтому они заставили Рончика взять вторую биту, и теперь один из близнецов отбивал садовых гномов прямо в Рона, а тот уже должен был выбить верещащее и извивающееся существо за пределы участка. Естественно, что у Рона это получалось не очень, часть гномов улетала в стенку, врезалась в нее с противным чвеканием и быстренько уползала куда-то за дом, часть летела обратно в близнецов, а некоторые умудрялись долететь до Роновой макушки и вцепиться в нее. Тут начинал верещать уже Рон, а близнецы просто заливались хохотом, но потом все-таки освобождали шевелюру младшенького, и все начиналось сызнова. Мне это тупое времяпровождение надоело уже несколько минут спустя, а Фред с Джорджем тем временем продолжали развлекаться, попутно распевая дразнилки о никчемности и криворукости Рона. Это они всегда так, судя по недовольному фырканью бродяги, да. Бродяга, встретившись со мной взглядом, снова сердито фыркнул, помотал головой и прикрыл морду лапой. Да уж, фейспалм, такой фейспалм. Когда гномы наконец-то закончились, кто-то из близнецов превратил несколько валявшихся на участке небольших камней в мохнатых пауков, и те стали надвигаться на Рона, угрожающе шевеля хелицерами. Талантливые поганцы, ничего не скажешь. А Рон действительно боялся пауков. Какое-то время он крепился, отмахиваясь от трансфигурированных уродцев битой, но потом сдался и с плачем и криком убежал в дом. Оттуда тут же донеслись очередные вопли Молли, а близнецы, хлопнув друг друга по ладоням, ловко растворились в окружающем пространстве безо всякой аппарации. Похоже, избавившись от навязанной им опеки над младшим братцем, они отправились готовить одну из тех суицидальных пакостей, на которые были так гораздо. Я вздохнул. Понятно теперь, откуда у Рона тот гигантский комплекс неполноценности, оборотной стороной которого были зависть и предательство, плюс еще природная лень. Вот и вырос классический друг героя. Не-не-не, не надо нам таких друзей ни в каком качестве. Мы уж как-нибудь сами самоубьемся. Лет через 100, спустя какое-то время вернулся Артур. Похоже, в министерстве не заставляли сотрудников слишком напрягаться на работе. Потом семейство собралось на обед, потом Артур, под аккомпанемент причитаний Молли о том, что нужно срочно найти денег на новые туфельки для Джинни, скрылся в сарае. Ага, а вот и нужный момент. Похоже, этот сарай все остальные члены семейства Уизли обходили по широкой дуге. Затем, наконец-то во дворе появилась Джинни с корзинкой в руке и пышными пунцовыми бантами в тощих косичках. Эмда, оказывается, говоря о любви Джинни ко всем оттенкам алого, огненного и пунцового, некоторые фикрайтеры не солгали. Платьице Джинни было цвета взбесившейся пожарной машины, башмачки бордовыми, и это, при цвете кожи и волос девочки, превращало ее в бледную моль в яркой упаковке. Но сама девочка, похоже, была в восторге от своего внешнего вида. Кстати, платьице на ней было практически новым, чистеньким, с кружевной нижней юбочкой и белоснежным передничком, начищенные башмачки сияли так, что в них можно было смотреться, а пунцовые банты старательно расправлены. Похоже, Молли и впрямь обожает младшенькую, не может же это быть игрой на публику, тем более, что здесь редко бывают посторонние. Итак, Джин не появилась на крыльце, спустилась на тот пятачок двора, где каким-то чудом сохранился естественный травяной покров, и была устроена небольшая скамеечка. Девочка опустилась на эту скамеечку и запустила руку в корзину. Оттуда она извлекла куклу, обычную магловскую куклу в розовом платье с завитыми белыми локонами, потом еще одну, брюнетку в белом, затем шатенку в зеленом и рыженькую в пунцовом атласном. Все куклы тоже не выглядели потрепанными, скорее антикварными снежными фарфоровыми личиками, в нарядах леди. Наверняка стоили эти игрушки, хоть и магловские, недешево. Да, тут два варианта, либо Артур их регулярно тырит для любимой дочурки у магловских детишек, либо он их честно покупает, но вот денежки для покупки изымает у тех же магглов. Мне вспомнился фанфик, где в сарае Артура хранилась большая стеклянная банка, набитая магловскими фунтами, хранилась совершенно без дела, так как папенька Уизли цены магловским деньгам не понимал. Ню-ню, зачем тогда хранил? Фантики коллекционировал? Ох, вряд ли, боюсь, что все Уизли прекрасно понимают ценность любых денег. А Джин не продолжала доставать из своей безразмерной корзинки кукольный столик, четыре креслица и игрушечный буфет. Затем все из той же корзинки появился расписной чайный набор, который девочка шустро расставила на столе, усадила за него кукол и начала разливать воображаемый чай. А во, а корзиночка-то непростая, что-то вроде сумочки Гермионы из последних книг канона, неужели чары расширения пространства? И откуда же у нас такая корзиночка? Кто-то из любящих братишек сделал в подарок сестренке, Билл или Чарли, остальным такое вряд ли под силу. Но тут бродяга снова фыркнул и чуть куснул меня за плечо. «Послушай, мол, я послушал и почувствовал, как шерстка у меня встает дыбом по всему телу». Ибо светский диалог, который вели куклы устами Джинни, сводился к одному. Они обращались к рыжей куколке, называя ее леди Поттер, хвалили ее платье и шляпку, а она хвасталась, что ее муж, великий Гарри Поттер, снова подарил ей красивые сережки и новые туфельки. В принципе, обычный девчоночий лепет, кабы в нем не звучала моя фамилия. Так значит, строит на меня все-таки планы рыжая семейка. И я, в упор взглянув на Сириуса, замотал головой, а потом закрыл морду лапой. Бродяга в ответ сочувственно вздохнул, но тут раздался визгливый голосок Молли. «Джинни, деточка, отнеси папе булочки и чай». Джинни резво подобралась, пригрозила куклам пальчиком, «Не шалите, мол, без меня», и побежала в дом. Бродяга вскочил на ноги и шустро проскользнул через кусты в приоткрытую дверь сарая. «Так, а у нас, похоже, час икс настал внезапно. По-хорошему, мне стоило бы тут же активировать порт-ключ, но посмотреть, как все получится, было до жути любопытно. Пострадать я не боялся, а обращать на меня внимание в том адском кипише, который тут скоро начнется, никто не будет». Я вновь огляделся. В принципе, момент удачный. Перси нет, Рон и Молли, в доме, близнецы непонятно где, но точно не в сарае и не рядом с ним. Может, все и получится. Да что я сомневаюсь, конечно получится. План-то простой. Тут дверь отворилась и на пороге показалась Джинни с другой корзинкой, на этот раз без всяких чар, просто прикрытой салфеткой. Из-под салфетки пахло ужасно вкусно, свежими масляными булочками и хорошо сваренным кофе. Нет, у Молли есть одно несомненное достоинство, готовит она и впрямь хорошо. Джинни с грацией молодого жирафа протопала через двор и пропищала тоненьким голоском. «Папочка, мама прислала тебе булочки и кофе. Заходи, доченька, заходи», — радушно отозвался Артур. Джинни проскользнула за дверь. Некоторое время ничего не происходило, а потом начался ад. Сначала что-то громко затрещало, потом глухо бахнуло, потом крыша сарая подпрыгнула, перевернулась в воздухе и с ужасающим грохотом свалилась на прежнее место. На крыльцо выбежали Молли и Рон, но последнего мать шустро втолкнула назад в дом с криком: «Ронни, не выходи». Потом женщина бросилась к сараю с криком: «Джинни, Джинни, Артур». В это время из всех щелей повалил вонючий едкий дым. Женщина закашлялась и отступила. Откуда-то из-за кустов материализовались растерянные близнецы с криками: «Мама, это не мы, правда, не мы». Молли их втолкнула в дом чуть ли не пинками, но в этот момент к вонючему дыму добавилось шипение петард, из щелей сарая полетели разноцветные стрелы. А потом произошло нечто эпичное. Перевернутую крышу сарая пробил самый настоящий фаянсовый унитаз нежно-розового цвета. Вот откуда он взялся в сарае Уизли, а главное, зачем, с вцепившимся в него Артуром, перемазанным в саже по самые уши. Рот Артура был открыт в беззвучном крике, лохмотья, в которые превратился пиджак, развивались по ветру, из того места, где унитаз переходит в канализационную трубу, било фиолетово-зеленое пламя. Блин, он там что, бертолетовую соль прятал? Мама дорогая, Молли обалдела, хлопнулась на задницу, она то открывала, то закрывала рот, не в силах произнести ни звука, даже не пытаясь достать палочку и что-нибудь сделать с творящимся хаосом и разрухой. И в этот момент из дыры в крыше забили красные крутящиеся стрелы. В действие вступили драконы. Тут пламя, бившее из унитаза, погасло, и Артур спланировал вниз в красных сполохах, сложившихся в силуэты драконов прямо на крышу многострадального сарая, проломив ее в очередной раз. Из дыр с новой силой ударил вонючий дым, раздались глухие хлопки, а потом рвануло. Даже не так, рвануло. Артур в обнимку с унитазом в очередной раз вылетел через крышу, пробив ее вроде бы головой, и застрял на верхушке одной из чахлых уизлевских яблонь. Сам же сарай просто бесшумно сложился, как карточный домик, раздался глухой хлопок, и все стихло. Только клубящаяся столбом пыль никак не желала рассеиваться. Ох, надеюсь, бродяга успел проделать все по плану. И тут мне в ухо буквально впились чьи-то пальцы. Чего стоим? Кого ждем, мистер Поттер? Ни на что тут любоваться, все уже в сборе. Нет, точно знаю, чьи. Ой, Северус, не надо мне ухо крутить. Ухи. Последнее, что я расслышал перед аппарацией, был дикий вопль Молли. Джинни. Комментарий к глава 86, в которой герой любуется на новый вид полетов куклы Джинни. https://pnimp.com/736x5ets3853f5.41d971d971d971214bb28 Герман Фашион Френч Фашион Йотпг. https://www.softtoys.com/wartoy-magi-products-kukla-farforovaya-lady-e-delay-99-e-338-pc-25c-1e-9-e-330-8c-1jpg https://xn80a0-6m-xn-p1a-imagis-products-imagis-info-imagis-682666-1jpg https://020radical.ru/719-1510b8d87663c96140jpg Глава 87, в которой герой идет за подарком, а еще имеется лирическое отступление. Первое, что сделал Северус, оказавшись со мной на Гримма, с наслаждением выкрутил второе ухо, а у рысиюшки очень чувствительные. Так что я издал совсем не рысиный виск и моментально перекинулся, выскользнув из пальцев мучителя. Сев, возмутился Сири, не трогай моего крестника. Северус моментально включил ужаса подземелья и прошипел только одно слово. Коврик, тут уж я не стерпел. Никто не будет обижать Сири и шантажировать ночевками на коврике у двери. Не знал, что вы такой любитель БДСМ, профессор, промурлыкал я, предусмотрительно отскочив подальше. А коврик там как используется? Сириус умело замаскировал смех кашлем, Северус покраснел, побледнел и ринулся на меня с явным намерением придушить. Я снова перекинулся в рысенка и помчался от него со всех лап. Северус с шипением кинулся за мной. В это время в гостиную величественно вплыла Вальпурга. Я-то успел ее обогнуть. У меня с координацией движения уже все в порядке. А вот Северус резко затормозил, запнулся об ковер и рухнул на колени к ногам Вальпурги. Та нежно и мечтательно улыбнулась. Какой хороший мальчик. Ах, Северус, уже лет 30 к моим ногам не падали молодые симпатичные мужчины. Вы просто вернули меня в дни моей молодости. Бедный Зельевар побледнел, позеленел, покраснел, но ужас Хагвартса просто так не возьмешь. Гигантским усилием воли он вернул себе нормальный цвет лица, поднялся на ноги, сделал церемонный поклон и заявил: «Ради прекрасных глаз очаровательной матушки моего супруга я готов на все. Не соблаговолите ли немного подождать, леди Вальпурга, пока я придушу этого мелкого паршивца?» «Да что он такого сделал?» – возмутился Сириус. «Я сам взял его с собой». Я возмущенно мявкнул, соглашаясь с ним, и залез на карниз повыше. Ему следовало активировать порт-ключ сразу же, как началась вся эта заваруха. Возмутился Северус. А если бы там сразу появился Аластер, или, к примеру, сам Великий и Светлый, они оба просекли б тебя с полпинка, Гарри. Я фыркнул. Снейп был прав, как обычно, но упустить такое воспоминание, как летающий на унитазе Артур, да ни за что в жизни. Северус, милый, мягко сказала Вальпурга, не стоит воевать с ребенком. «Все равно в дураках окажешься. Слезай, Гарри», — обратилась она уже ко мне. «Думаю, Кричер еще не готов заменять этот карниз, а ты уже не маленький котенок. Спускайся, Северус тебя больше не тронет». «Правда, Северус?» «СССШ», — прошипел в ответ Зельевар, но все-таки выдавил. «Больше не трону». Я осторожно спустился из-под потолка и подошел к Вальпурге. Та нежно погладила мои бедные ушки, ласково потрепала кисточки и заметила. «Ты подрос, Гарри, совсем, как взрослая рысь. Ну что, не больно уже?» Я мявкнул, понял, что ушки уже не болят, помотал головой и перекинулся. «Извини, Северус», — сказал я больше не буду, честно. Северус еще что-то нечленораздельное прошипел, но его лицо смягчилось, и я понял, что прощен. Кстати, может подарить ему что-нибудь необычное. И тут я вспомнил о питонах, которые сказали, что будут ждать меня в зоомагазине. Небось, так и ждут еще, бедолаги, если их еще не продали, больше года ведь прошло. Надо бы с серемотануться в магловский мир и выкупить змеек, а поскольку их две, одну подарить Северусу. Вот и пускай шипят друг на друга, а вось Сев потренируется и начнет понимать Парсилтанг. Пока я так раздумывал, в гостиной появился старый Сигнус. «Ну что?» – спросил его Сири. «Как девочка?» «Спит», — отозвался Сигнус. «Тебе стоит поработать с ней, Северус. Я не особый спец в легилименции, но мне кажется, что на малышку оказывалось ментальное воздействие, и неоднократно. Но могу сказать с уверенностью одно, она не Уизли. Рыжие не ввели ее в рот, иначе впоследствии они не смогли бы претендовать на наследство Блэков или Стринджи. Именно поэтому и применялось ментальное воздействие, рано или поздно кровь взяла бы свое. Но что нам делать теперь?» Поинтересовался я. «Все достаточно просто и сложно одновременно», вздохнула Вальпурга. «Малышку нужно ввести в оба рода, отца и матери. Тогда к ней придет родовая память, и свое пребывание у Уизли она будет воспринимать совсем по-другому. Да и внешность к ней вернется подлинная. Но если с введением в род Блэк проблем не будет, то с Лестринджами. Рудольфус остается главой рода», уточнил Сири. «Да», ответила Вальпурга. «Но это не самое плохое. Самое плохое то, что Раби, Руди и Белла, последние Лестринджи, других не осталось, ну, кроме девочки». Я заметил, что Вальпурга перестала звать Джин не по имени, видимо, потому что Белла намеревалась дать дочери другое имя. Но неужели нельзя сделать ничего, а если сейчас сделать девочку Блэк, а только потом, Лестриндж, спросил я. «Будь она бастардом, мы бы так и поступили», ответил старый Сигнус. «Но девочка рождена в законном браке. Это значит, что оба обряда, именно речения и введения в род в оба рода, нужно провести одновременно. Вряд ли Руди отпустит из Азкабана хоть на денек по этой причине». «Погодите», задумчиво сказал я, «а введение в род – это кровный ритуал, то есть там важен не столько человек, сколько родовая кровь». Вальпурга и старый Сигнус медленно переглянулись, а потом Вальпурга выдала: «Вот что значит магловоспитанность. Мне обидеться», а старый Сигнус продолжил: «Иногда маглорожденные видят то, чего мы не видим. Гарри, ты гений. Нам нужна кровь Лестринджи и наш родовой камень. Что-то я слышал о применявшемся некогда и сейчас прочно забытом ритуале. Мы сможем ввести девочку в оба рода. Так, мне нужно в библиотеку». И он шустро поднялся из кресла и вышел из гостиной. «Беру свои слова назад, Гарри», — неожиданно мягко сказал Северус. «И у тебя бывают некие озарения, а значит, ты не безнадежен». Я подошел к Зельевару, обнял его и искренне сказал: «Спасибо, Северус, я тебя тоже люблю. Может, не так как крестного, но все же». И быстренько удрал из комнаты. Лазать по карнизам мне больше не хотелось. Джин не по зрелом размышлении решили пока не будить. Как сказала Вальпурга, девочка и так истощена магически и ментально. От смены привычной обстановки она по-любому испытает шок, а значит, пусть лучше наберется сил перед введением в рот. Я попытался возразить, говоря, что если просто так поставить девочку перед фактом, все может быть только хуже, с ней надо поговорить, подготовить. «И как ты себе это представляешь, Гарри?» – проворчал Сигнус. «Милая, ты всю жизнь прожила с папой и мамой, но это не твои папа и мама, а твои сейчас находятся в тюрьме и вряд ли оттуда выйдут, а твои приемные родители на самом деле плохие, они хотели забрать все твои деньги», звучало и впрямь не очень, но я уперся рогом. «Вы же не будете все время держать ее спящей, это неправильно. Чем мы тогда лучше тех же Уизли?» Неожиданно Сигнус согласился. «Хорошо, если ты так считаешь. Действительно, малышку стоит как-то подготовить. Думаю, мне стоит поговорить с Вэл. Сам-то я редко имел дело с маленькими девочками. Но Вэл говорит, что после операции девочка сразу же потеряла сознание. В итоге решили, что Джин не проспит еще сутки. Северус позаботится об укрепляющем и восстанавливающем зельях, а затем с ней будут общаться леди Вальпурга и я. Как говорится, ни одно доброе дело не бывает безнаказанным. Но пока почти все были при деле. Сигнус засел в библиотеке, перебирая книги по ритуалам. Вальпурга принялась за адвоката, требуя немедленной встречи с Рудольфусом и Беллой. Строго говоря, она начала это требовать уже несколько недель назад, но дело снова затягивалось. Теперь задание адвокату осложнялось, нужно было добыть не только волосы Руди и Беллы, но и кровь обоих Лестринджи, а также узнать, какое имя Белла хотела дать своей дочери. Северус варил зелье для Джинни, а еще он снова засел за зелье определения родства, а мы с Сири и Маркусом остались не при делах. И я вновь вспомнил про горюющих в зоомагазине питонов. Сириус воспринял мою идею прогуляться в Макгловский мир с восторгом. А уж когда он узнал, что я хочу сделать подарок Северусу и что это будет за подарок. У меня очень креативный крестный, я уже это говорил, Маркус моему предложению удивился, но и он тоже был не против познакомиться поближе с миром Макглов. Единственное, о чем я жалел, что не смогу взять с собой Конни и Драка. Нарциссу беременность сделала очень нервной и мнительной, она ни за что не соглашалась отпустить близняшек дальше защищенного Мэнора, а количество чар, которые установил озабоченный здоровьем жены и будущей дочки Люциус, превысило все мыслимые и немыслимые пределы. Думаю, что теперь Малфой Мэнор смог бы выдержать без ущерба и прямое попадание баллистической ракеты, хотя, может, я и перегнул. Так вот, нарцисса наотрез отказывалась отпускать куда-либо заскучавших малфойонышей. Те честно терпели и страдали, жалуясь мне по сквозным зеркалам почти каждый вечер, а я честно выносил по этому поводу мозг Сириусу. Сириус явно пошел с этой тактикой по цепочке, так что через 3 дня нас ждали в Малфой Мэноре. Нас, в смысле меня, Сири и Маркуса. Во-первых, я хотел, чтобы парень получил как можно больше впечатлений на каникулах. Во-вторых, я все-таки думал, что кто-то из малфойонышей поступит на Слизерин, и в этом случае дружба с Маркусом им не помешает. Маркус, правда, стеснялся, уверял меня, что у него и без того самые лучшие каникулы в жизни, но я был непреклонен. А пока мы втроем переоделись в подходящую одежду и отправились в тот самый зоомагазин, где я когда-то вполне легально приобрел Петтигрю, точнее, крысу, которой он успешно прикидывался. При этом мне вспомнился Секстус Северус, и я вздохнул. Бывший легионер, неприкаянный призрак, мой первый учитель. Надеюсь, что ему хорошо в своем посмертии. «Не грусти, Гарри», — тихо прошептал Томми, — «я тоже по нему скучаю. Но благодаря ему я понял одну важную вещь. В смерти нет ничего страшного, и пойми я это раньше, не наделал бы столько чудовищных ошибок, о которых знаю только с чужих слов». Мне оставалось только согласиться. Маркус был впечатлен макгловским миром. С площади Гримма мы ехали на такси, и он с удивлением выглядывал из окна, глядя на самую обычную жизнь Лондона, как на чудо из чудес. Уж не знаю, чему там учат в Хогвартсе на макгловедении, но парень, похоже, ожидал конных экипажей на улицах и керосиновых фонарей. Так что да, он был впечатлен. Помимо поездки в зоомагазин мы совершили небольшую прогулку в парке, зашли в ресторанчик и магазин игрушек. Зачем? Я уговорил Сириуса купить несколько кукол леди, мне казалось, что так Джинни хоть немного легче воспримет перемену, произошедшую с ней. Сириус согласился и уже по своей инициативе приобрел шикарный кукольный домик размером с меня, уже с посудой и мебелью. Потом в отделе сумок Сири приобрел 2 симпатичных рюкзачка, один с зеленым парящим драконом, другой с изображением летящего по волнам парусника и заявил, что это для нас с Маркусом, и что он самолично зачарует оба чарами расширенного пространства, так, что в него можно будет запихнуть даже того самого дракона. Дальнейшие траты я пресек, тем более, что мы уже дошли до зоомагазина, который практически не изменился за прошедший год с небольшим. Честно говоря, внутрь я заходил с трепетом душевным. А вдруг питонов уже купили? За год их могли купить 10 раз, но я же пообещал. Поэтому внутрь я вошел неприлично быстро, выискивая глазами знакомую клетку. К счастью, она была на месте, оба питона, и желтовато-черный, и кремово-желтый, были на месте. Выглядели они еще более сонными и ленивыми, и немного подросли. «Сири, Маркус, отвлеките продавца», – тихо прошептал я и быстрым шагом подошел к клетке. Сириус с Маркусом поняли меня правильно и плотно подсели продавцу на уши. Других покупателей в магазине не было, так что я без всякой опаски прошипел. «Здравствуйте, мои хорошие!» «Скучали?» Питоны мгновенно подняли головы и хором умоляюще зашипели. «Говорящий, ты пришел, ты нас заберешь?» «Конечно», — ответил я, — «обещал же, но одного из вас я хочу подарить своему родственнику и наставнику, но он не говорящий». «Вы согласны?» «Согласны», — прошипели оба в унисон. «Но ты же будешь говорить с нами обоими?» «Конечно», — заверил я, и дело решилось. Когда Сири заговорил с продавцом о покупке питонов, тот был рад без памяти. Оба красавца находились в магазине уже достаточно долго, но никак не могли найти себе хозяев. И тут появился симпатичный чудак в кожаной байкерской куртке с шипами, с волосами до плеч и удивительно яркими синими глазами. Чудак заговорил о покупке сразу обоих питонов, и счастливый без памяти продавец мало того, что сделал ему неплохую скидку, так еще и снизил цену на террариум с ветками для лазания, песком и рефлектором, а также предложил доставить это сооружение за счет фирмы в любую точку Лондона. В качестве бонуса продавец предложил клетку с белыми мышами, но чудак заплатил наличными, не торгуясь, скидки даже не оценил, хоть и поблагодарил за бонус, а когда речь зашла о доставке, ответил, что он на машине, и что они с мальчиками справятся и сами. Продавец удивился, потом на что-то отвлекся, а когда опомнился, то увидел, что в магазине уже нет ни чудака-покупателя, ни мальчишек, которые вошли в магазин вместе с ним, ни террариума с питонами. Продавец удивился, он не помнил, как выносили громоздкий и объемный террариум, но потом взглянул на внушительную пачку фунтов, прибавившуюся в кассе, пожал плечами и успокоился. Мало ли какие причуды бывают у людей состоятельных, небольшое лирическое отступление от Джинни. Джинни Уизли всегда считала, что у нее замечательная семья, добрый папа Артур, ласковая мама Молли и самые лучшие на свете братики, Билл, Чарли, Перси, Фред, Джордж и Рон. Папа часто покупал для всех сладости, мама очень вкусно готовила и одевала Джинни в нарядные платьица и лакированные башмачки, а братики охотно с ней играли. Правда, папа частенько пропадал то на работе, то в сарае, мама тоже частенько ругала мальчишек, не всех, только Рона и близнецов. А старшие братики Билл и Чарли сначала учились в школе, а потом вообще уехали из дома. Но они всегда посылали маме деньги и маленькие подарки для остальных, чаще всего, для Джинни. Особенно Биллу, который уехал в далекую жаркую страну под названием Египет. Он посылал для Джинни то маленькое зеркальце в блестящей оправе, то смешные, расшитые блестками и стеклярусом туфельки с загнутыми носами, то бусики из разноцветных камушков. Много чего посылал Билли, но Джинни любила его не за это, а за то, что он самый лучший старший брат. Чарли тоже посылал для Джинни подарки, разноцветные драконьи чешуйки, белые и голубые камушки с просверленными дырочками, нанизанные на ниточку. Их можно было носить на запястье, а еще они так вкусно щелкали, если начать их перебирать. Перси тоже иногда дарил Джинни подарки, конфетки в яркой обертке с разными вкусами, сахарные перья и шоколадных лягушек. Но Джинни больше всего любила его за то, что он иногда показывал ей буквы, учил читать и считать, а еще он умел заплетать косички не хуже мамы Молли. Близнецы не дарили Джинни ничего, но они охотно играли с ней в догонялки и катали на старой черлиной метле. Это было так здорово, лететь высоко-высоко, так что дух захватывало. Ронни, самый младший, тоже ничего не дарил, у него самого почти ничего не было, но он как-то выучился играть в волшебные шахматы, которые принадлежали еще бабушке Цидрелле, и часто играл сам с собой, а Джинни наблюдала. Ей нравилось смотреть, как меняется Рон за игрой, он становился умнее, красивее и даже казался выше ростом, а фигурки слушались его беспрекословно, и это было так здорово. Только вот Фред и Джордж частенько мешали Рону или шутили над ним. Точнее, они говорили, что это просто шутки, но Джинни видела, что Рону больно или неприятно, и начинала громко плакать. Прибегала мама Молли и начинала кричать на Фреда и Джорджа, и утешать Джинни. Джинни пыталась говорить, что неприятно было не ей, а Рону, но Рона мама Молли обычно не утешала, только проводила рукой по волосам или велела вытереть нос. А над Джинни Фред и Джордж не шутили никогда, и за это она их тоже любила. А еще Джинни любила, когда в гости приходил дедушка Альбус. Дедушка Альбус был не настоящий дедушка, он был самый главный в той школе, где учились и Билл, и Чарли, и Перси, и Фред с Джорджем, и куда должны были пойти Рон и Джинни. Школа называлась сложно, Хогвартс, и Джинни долго не могла запомнить это слово. Дедушка Альбус носил красивые-прекрасивые мантии с вышитыми звездами или золотыми крылатыми мячиками, или кометами, или какими-то красивыми узорами. У дедушки Альбуса была красивая седая борода с вплетенными в нее сладко позвякивающими бубенчиками и маленькая лакированная коробочка, которую он всегда торжественно открывал и протягивал Джинни. «Лимонную дольку, моя дорогая девочка», Джинни любила, когда дедушка Альбус приходил в гости. Он был добрый, но порой она не могла понять, почему при виде его где-то глубоко внутри что-то сжималось и кричало «Беги». В такие ночи она плохо спала, но на утро все было хорошо. Она любила папу и маму, братиков и дедушку Альбуса, и Луну, и даже сердитую тетушку Мюриэль. Просто любила и ни о чем не задумывалась. Но больше всего Джинни любила слушать рассказы мамы Молли про мальчика, который выжил. По ее словам выходило, что этот мальчик, Гарри Поттер, настоящий герой, что он сумел еще в год победить страшного врага, что он богат и прекрасен, как принц, и что она, Джинни, может стать его принцессой. Такие разговоры повторялись часто, и Джинни стала воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Даже играя со своими куклами, а кукол ей приносил папа Артур, она частенько называла себя миссис Поттер. А почему нет? Мама же сама ей говорила, что она маленькая принцесса, а Гарри Поттер ее принц. Джинни ни с чем было сравнивать собственную семью, она почти не бывала за пределами норы. Единственной подходящей ей по возрасту соседской девочкой была дочка Лавгудов, живущих за холмом, Луна. Луна была немножко странной, но все равно хорошей. Она часто рассказывала истории о разных непонятных существах и говорила, что ее папа видел их всех. Джинни этому не удивлялась, ведь ее папа Артур часто видит неких загадочных маглов, а Джинни их не видела ни разу. Так почему бы не существовать и мозгошмыгом с морщерогими кизляками? Но потом с Луной случилась беда, точнее, с ее мамой. Мама Луны погибла, взрослые говорили, что она неправильно рассчитала заклинание, а папа Луны стал совсем странным. Он начал издавать журнал «Придира», в котором печатал те странные истории, которые рассказывала его маленькая дочь. А Луна? Луна стала говорить еще более странные вещи. Она рассказывала о том, что у папы Артура и мамы Молли много мозгошмыгов, что все Уизли светятся одинаково, а Джинни совсем по-другому, что она чувствует, как Джинни окутывает гигантская паутина, которая скоро скроет ее всю. Джинни испугалась, назвала Луну дурочкой, хотя раньше никогда не говорила плохих слов и рассказала обо всем маме Молли. Мама Молли почему-то испугалась, стала целовать и обнимать Джинни и строго-настрого запретила ей ходить за холм к Луне. Луна немножко больна, Джинни, деточка, говорила мама Молли, посиди пока дома. Джинни послушалась маму. Она вообще была послушной девочкой, только очень любила новые платьица и туфельки и даже капризничала из-за этого. В глубине души ей было стыдно, но что-то внутри подталкивало так поступать. Но в остальном Джинни была послушной девочкой. Однако слова Луны запомнились Джинни, и ночью ей приснился сон. Какой-то странный большой и очень богатый дом, чистый и просторный, с удивительно красивой мебелью, снилась красивая женщина, черноволосая и кудрявая с тоской в глазах, стоящая на крошечном островке посреди огромного озера. Женщина тянула руки и плакала так горько, что сердце заходилось.